Рау неспешно шел позади, о чем-то переговаривающейся Ольги и Валенштайна, пытаясь разобраться в своем отношении к этой новой и непривычной ипостаси Артема. С одной стороны, маг не сделал ни одного движения, которое можно было бы истолковать как враждебное. Даже под атакой он исключительно защищался, не предпринимая никаких попыток отвечать на удары. Да и этот поход в развалины Академии, пополнивший их запасы несколькими небесполезными артефактами, целиком и полностью его заслуга. К тому же присутствие архимага в отряде изрядно увеличивает шансы на успех похода. Рао хорошо помнил, на что способны человеческие архимаги в бою, и ни в коей мере не недооценивал возможностей старого нового соратника. Но с другой стороны, новый, перерожденный Артем, в отличие от Артема предыдущего, которому Рао был в общем-то довольно равнодушен, сейчас вызывал у Альфара довольно сильное желание воспользоваться ситуацией и ударить его магическим мечом в спину, или пырнуть кинжалом в самый неожиданный момент, так, чтобы не успел защиты поставить. Причины такого желания были вполне объективны. Снежный эльф слишком хорошо помнил, что творили архимаги с его пленными сородичами, и единственная причина, по которой в Южный до сих пор находился в своих призрачных ножнах, а не в спине идущего перед ним мага, заключалась в том, что уж больно нетипично для подобных ему вел себя этот Валенштайн. Собственно, уже одно то, что, желая посетить развалины Академии, маг начал договариваться и уговаривать, вместо того, чтобы разбрасываться угрозами и принуждающими заклятиями, уже показывал его сильнейшее отличие от тех повелителей света, которые принимали самое деятельное участие в уничтожении народа снежных эльфов. Да и остальные его действия. Современные рао-архимаги считали равными себе лишь тех, кто не уступал в магической силе. Своей неизбывной самоуверенности они полагали, что все остальные имели право на существование только в той мере, в которой могли служить удовлетворению их прихоти и желанию. Эту черту их характера Рао изучил достаточно хорошо во времена, когда вместе с небольшими диверсионными отрядами занимался их обстрелом. Но пока что Валенштайн не проявлял ни одного из тех качеств, которые, как Рао был уверен, являлись основополагающими для этих созданий. И это было странно. Наконец, не выдержав терзающих его сомнений, он решил спросить напрямик. Догнав идущую впереди пару, он бесцеремонно влез в разговор с вопросом о возрасте Валенштайна в момент прихода хаоса. «Сколько мне было лет?» – слегка изумился маг подобному вопросу. «За неделю до того, как меня убили, мы с учениками отпраздновали мой 119-й день рождения. Я родился в 23-м году от победы над тьмой, как у нас назвали уничтожение последнего оплота темных рас». «Последний оплот темных рас». Рао горько улыбнулся. «А ты случайно не помнишь его название?» «Случайно помню. Столица империи снежных эльфов – город зимы, Арктис. Не так ли?» «Все верно», – печально вздохнул Эльфар. «Значит, ты родился спустя 23 года после конца войны. Ну что ж, это кое-что разъясняет. Хотя все равно немного странно». «Что именно?» «Я, видишь ли, принимал участие в той войне, которой ты не застал, и повидать архимагов довелось довольно близко, правда все больше на противоположной стороне прицела. Однако их повадки я изучил неплохо, так что твое поведение, без разбрасывания направо и налево принуждающих заклинаний, без попыток заявить себя господином и повелителем всего нашего отряда, с медленным сожжением тех, кто с этим не согласится, и без объявления всех присутствующих в отряде девушек твоим личным гаремом, мне кажется несколько странным. Для архимага, разумеется. Вот и стало любопытно». «Девушек? Гаремом?» – переспросил Валенштайн, с некоторой нервозностью покосившуюся на внимательно прислушивающуюся к разговору Софию. «А чего тут странного? Жить мне, понимаешь ли, хочется. Любопытно было бы посмотреть на того идиота, который попробует против ее воли затащить свой гарем темную жрицу с активной печатью. Издалека посмотреть, из надежного противомагического бункера, находящегося под благословением кого-либо из могучих светлых божеств. Ну а если серьезно?» Ироничная улыбка сбежала с лица мага. «Понимаешь, я всего лишь память. Память, а не личность. Душа, личность, моральные принципы – все это, принадлежащее Артему, осталось без изменения. Я далеко не тот Валенштайн, которого я помню. Он действительно бы действовал в такой ситуации несколько иначе. А я... Я всего лишь странная и неустойчивая смесь из памяти давно погибшего архимага и личности молодого землянина, чересчур увлекающегося сказочными историями и влипшего в одну из них по самые уши. Меж тем, за разговорами отряд все более и более углублялся в ту часть Академии, где, по всей видимости, когда-то шли наиболее ожесточенные бои. Все больше и больше виделись на стенах рытвин и прощелин, оставленных могучими боевыми заклинаниями, все чаще и чаще хрустели под ногами хитиновые панцири, с изредка видневшимися среди них пожелтевшими человеческими костями. Нередко попадались сооруженные из различной мебели баррикады, пол перед которыми был особо густо усыпан пылью и останками. Идти становилось сложнее. Многие из применявшихся обороняющимися магами заклинаний были, очевидно, не предназначены для использования в помещениях, и потому сильно повредили полы и стены академических коридоров. То и дело попадались трещины и проломы, которые приходилось обходить, перепрыгивать и даже один раз перелетать. Благо Валенштайн, как оказалось, достаточно неплохо владел левитацией и смог закрепить на другом конце обрушенного перехода брошенную ему веревку, по которой постепенно и перебирались остальные, не владеющие столь полезным умением члены отряда. «И стоит этот жезл таких мучений?» – недовольно поинтересовалась София, отряхивая вездесущую пыль со своих штанов. «Далеко еще?» «Не особенно», – пожал плечами Валенштайн. «Собственно, за этим переходом уже и находится помещение боевого факультета, частью которых является центральная башня. Впрочем, недалеко в понимании мага и общепринятом понимании были, видимо, несколько отличающимися параметрами, поскольку идти им пришлось еще больше 15 минут. Правда, значительную часть этого времени отняло преодоление различных препятствий, то и дело возникающих на пути. Состояние зданий боевого факультета, в отличие от неплохо сохранившегося факультета артефакторики, было просто ужасным. Когда они наконец-то добрались до той самой центральной башни и по довольно широкой, петляющим зигзагом от одной к другой стены лестницы, поднялись на пару этажей, положение стало и вовсе катастрофическим. Многочисленные проломы и обвалы, ведущие куда-то глубоко под землю, рухнувшие потолки, разгромленные помещения – все это ясно показывал весь накал некогда гремевшей здесь битвы. К тому же и сам проводник то и дело замедлялся, с грустью оглядывая все чаще и чаще попадающиеся на их пути скелеты. Ольга далее не пыталась представлять, что творится в душе архимага. Везде лежали те, кого он знал и учил. Она лишь крепче сжимала его руку, пытаясь поддержать и отвлечь от переживаний за давно погибших людей. Впрочем, София подобной деликатностью отнюдь не отличалась. Долгое хождение по пыльным коридорам, преодоление постоянно возникающих препятствий, усталость и постепенно усилившееся чувство голода вконец испортили и без того далеко не самый мягкий и добродушный характер девушки. А потому, когда Валенштайн в очередной раз замер перед особо большим нагромождением панцирей, из которого выглядывал человеческий череп, и немного помедлив, начал отбрасывать останки твари в сторону, освобождая скелет погибшего, долго копившееся раздражение вырвалось наружу. «Ну и кто это был? Ты его знаешь? И вообще не поздновато ли вести раскопки? К тому же похоронить этого типа лучше, чем он сделал это сам, у тебя получится вряд ли. Ишь, как завалило. Пошли уже до твоего сейфа с артефактом и скорее назад. Я проголодалась, и если в ближайшие полтора часа не найду чего перекусить, тот, по чьей милости я лишилась своего обеда, рискует на своей шкуре узнать, что чувствует пожираемый заживо». При этих словах она оценивающим взглядом окинула фигуру мага. Впрочем, занятый своим делом, тот, казалось, не обратил на это заявление ровным счетом никакого внимания. Наконец Валенштайн закончил свою работу, и нальющийся из большого пролома в стене солнечный свет появился скелет высокого мужчины с проломленными ребрами и отсутствующей кистью левой руки. Костяшками уцелевшей правой руки он сжимал довольно толстый, серебристо-стальной, украшенный изящной гравировкой жезл, длиной около 30 см, на торце которого был неведомым способом закреплен круглый прозрачный камень размером с половину девичьего кулака. Несколько мгновений архимаг просто смотрел на открывшуюся ему взгляду картину. Затем он со вздохом повернулся в сторону раздраженной его молчанием темной жрицы. «Никуда идти больше не надо. Вот артефакт, о котором я говорил». Он кивнул, указывая на странный предмет в руке мертвеца. «Боевой жезл архимага. Модель «Луч судьбы». За номером 0010». Он нагнулся, подбирая жезл, и тихо произнес. «А насчет ощущений пожираемого заживо человека, я, пожалуй, осведомлен куда больше, чем кто бы то ни было». Он выпрямился и каким-то привычным, словно многократно отработанным жестом, засунул свою добычу за пояс, чуть поколебался, рассматривая лежащий у ног скелет, и, кивнув каким-то своим неведомым мыслям, чуть взмахнул левой рукой. Тотчас лежащие на полу останки охватило призрачное нежаркое пламя. Спустя мгновение на каменных плитах остался лишь легкий белесый пепел, мгновенно подхваченный и унесенный гуляющим по разрушенной башне сквозняком. «Ну вот и все», — выдохнул Валенштайн. «Это был?» Наум, внимательно наблюдавший всю эту сцену Ольги, пришла страшная мысль о том, кому могли принадлежать столь тщательно уничтоженные останки. Однако подтвердить или опровергнуть свои догадки она не успела. Осанка, да и вообще внешний вид мага, внезапно изменились. Казалось бы, ничего особенного. Чуть другой наклон головы, иное выражение глаз, легкая сутулость. Но как-то сразу стало ясно, что это уже не он. Недоумевающим взглядом Артем, да, именно уже Артем, обвел присутствующих, окружающую обстановку, а затем каким-то по-детски наивным жестом начал усиленно тереть глаза. «Где я? Что вообще происходит?» Убедившись, что предпринятые меры не помогают, и странное место, в котором он находится, вовсе не является порождением его сна, отчаянным голосом спросил он. «Тём, ты только не волнуйся!» Со вздохом поспешила успокоить своего ухажера Ольга, меж тем невольно отмечая, насколько все же уверенней и мужественней, да что там, просто симпатичнее, был этот парень еще совсем недавно, когда его действиями руководила память погибшего архимага, а не молодого хирурга. «Я тебе чуть позже расскажу, что произошло. Все нормально. Да, а ты случайно обратного пути не помнишь?» С легкой надеждой на всякий случай спросила она. «Какой обратный путь? Откуда? Где мы вообще находимся?» С нотками паники в голосе забросал ее в ответ вопросами, так не кстати восстановивший власть над своим телом Морозов. «Значит, не помнишь», – печально вздохнула Ольга, понимая, что выбираться обратно придется без подсказок. Впрочем, проблем с поиском пути назад не возникло. Собственно, благодаря огромному количеству пыли, толстым слоем покрывающим почти все коридоры полуразрушенной академии, возвращение по своим следам оказалось простейшей задачей, не представлявшей никаких проблем, даже для самого невнимательного человека. По дороге Ольга рассказала Артему о произошедшем с ним раздвоении личности, к чему он, как ни странно, отнесся достаточно спокойно. Было очень похоже, что парень уже давненько ощущал нечто подобное, и сейчас Ольга не открыла ему глаза, а лишь подтвердила уже имеющиеся подозрения. Так что, услышав ее рассказ, он лишь поинтересовался, действительно ли маг говорил о том, что является только памятью и ничем больше. И получив утвердительные ответы, причем не только от Ольги, но и от Альфара, которого трудно было заподозрить в успокаивающей лжи, надолго замолчал. Наконец, когда они уже подошли к огромному пролому в окружающей академии стене, через который проникли на ее территорию, он, обернувшись на величественные развалины, тихо произнес: «Память? Только память? Ну-ну. Надеюсь, теперь эта память замолчит. Хотя бы ненадолго. Когда тебе откусывают руку, это больно. Очень больно. Даже если дело и происходит всего лишь во сне».